Лучший из невозможных миров. Говорят, однажды философ Лейбниц повел даму на свидание в парк, где поднял с земли два упавших с дерева листка и сказал, что нет и не будет в мире двух одинаковых листков. Пусть в крошечной прожилке, но отличие найдется. Даже в самом малом фрагменте природы каждый организм причастен целому, но есть особенность и целое сам по себе. Впрочем, эта история скорее философская байка. В «Монадологии» 1714 год он сформулировал этот принцип строго и емко. «Ибо никогда не бывает в природе двух существ, которые были бы совершенно одно как другое, и в которых нельзя было бы найти различия внутреннего или же основанного на внутреннем определении. В природе и в мире действительно нет двух совершенно одинаковых вещей. И недаром говорят, что настоящий знаток — это тот, кто может найти различие там, где его, как кажется, нет. Например, знаток музыки не тот, кто может отличить фугу от сонаты, а тот, кто видит различия в двух почти одинаковых для обыденного уха фугах. Бог Лейбница, который сотворил, как Лейбниц выразился, лучший из всех возможных миров, по всей видимости, был самым большим знатоком. У него божественный ум. Согласно Лейбницу, наш мир такой, какой он есть, потому что Бог сперва сотворил в уме бесконечное множество возможных миров, а потом выбрал из них наилучший. В идеях Бога есть бесконечное множество возможных универсумов, из которых осуществиться может лишь один. В конце Бог, согласно Лейбницу, выбирает наилучший или, как он пишет, оптимальный мир, и делает это он не просто так, а согласно некоторому критерию или основанию. То необходимо достаточное основание для выбора, которое определяет Бог скорее к одному, чем к другому. В этом смысле у мира есть причина. Речь тут, конечно, не о возможных мирах с разными наполняющими их созданиями и вариантами развития событий. Все создания и события придут потом, когда мир уже случился. Лейбниц говорит о возможных принципах бытия, о том, что мы сегодня бы назвали математическими моделями. В этом смысле Бог Лейбница еще и гениальный математик. Ведь главное, что позволяет ему промыслить все эти возможные миры, абсолютная способность видеть все возможные связи на основании одного единственного принципа. В мире еще ничего нет, самого мира тоже нет, но уже понятно, что последует из той или иной формулы. Не этого ли мы желаем себе, когда принимаем какое-то важное решение? Мы хотим знать, что случится дальше, согласно некоторому принятому нами принципу, но еще до того, как мы начали ему следовать, то есть реализовывать его в мире. И хотя в жизни мы никогда до конца не свободны от сомнений в том, что принцип есть, мы все равно всей душой его желаем. Желаем иметь эту способность достигнуть в жизни наибольшего разнообразия, но с наибольшим порядком. Разгадать, как возможно, что все есть часть целого, то есть, что в жизни есть смысл, порядок, биография, но каждое событие при этом как часть целого и само есть законченное и самодостаточное целое. К этому размышлению Лейбница есть одно только шеллингианское возражение. В божественном разуме содержится система, но сам Бог есть не система, а жизнь. Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах. Неужели Богу для того, чтобы решиться на мир, нужно было выбирать? Совершенная свобода предполагала бы, что Бог мог сотворить и менее совершенный мир. В самом же божественном разуме, как в изначальной мудрости, в которой Бог осуществляет себя идеально или в качестве первообраза, есть лишь один Бог и один мир, пишет Шеллинг. Это значит и то, что никакого выбора в некотором важном смысле нет. Шеллинг возражает Лейбницу не только в отношении развлечения возможности и невозможности мира, а в том, как решается вопрос о мире вообще. Обычно желают видеть свободу лишь там, где имел место выбор, где предшествовало состояние сомнения и в конце концов было принято решение. Но тот, кто знает, чего он хочет, не прибегает к выбору. Кто выбирает, тот не знает, чего хочет, а стало быть, и не хочет. Позволить ему, Богу, выбирать наилучший мир из многих возможных как раз означает оставить ему ничтожнейшую степень свободы. Шеллинг. Штутгартские частные лекции. Так что такое ли уж хитрое дело выбрать лучший из возможных миров? Не получается ли так, что если мы и правда полагаемся на то, что начало мира в абсолюте, никаких, пусть даже только мыслимых альтернатив быть не может? Не получается ли так, что лучший из миров не тот, что был выбран из возможных, а невозможный мир? Мир, которого могло бы и не быть, а все-таки он есть.